Глава 15. Лучи январского солнца проникали через высокие окна столовой и наполняли все вокруг теплым золотистым светом. Такая радостная картина не очень-то сочеталась с моим внутренним состоянием. Генри уже сидел за нашим столом и о чем-то разговаривал с другими ребятами. Вот он рассмеялся, и мне вдруг расхотелось идти дальше. Я остановилась, будто прикованная к месту. На самом деле, по плану, я должна была схватить Генри, потрясти его за плечи и спросить, почему, черт возьми, он ничего не рассказал мне о своем брате. Но сейчас, глядя, как он сидит там и смеется, я вдруг почувствовала, что вовсе не злюсь на него. А даже... Да что же, собственно, я ощущала? Грусть, разочарование, растерянность. Каждое из этих чувств по чуть-чуть. Он сидел на солнышке и казался мне таким знакомым и вместе с тем таким чужим. Между нами промелькнула тень. «Ты стоишь в проходе и всем мешаешь». Рядом со мной вдруг возникла Эмили с полным подносом еды, изо всех сил делая вид, будто дальше ей не пройти. Я сделала шаг в сторону. К сожалению, Эмили так и не предприняла попытку продолжить свой путь. «Отличная работа. Я насчет Флоренс и Грейсона», — заявила она. «Полагаю, ты собой сейчас очень гордишься. До тебя еще никому не удавалось разобщить близнецов». «Да я вообще ничего». Я захлопнула рот. «Не хватало еще, чтобы я оправдывалась перед этой Эмили. Суп остынет», — сказала я вместо этого. Эмили покачала головой. «Не хотелось бы мне оказаться на твоем месте, вот честно», — заметила она. «У тебя в голове, наверное, черт знает, что творится. Сначала эта дикая история с господином Исполином, а теперь...» «Ну-ка поставь обратно, сейчас же!» Я взяла с ее подноса тарелку супа и картинно принюхалась. Луковый крем-суп. Сойдет за бальзам для всех типов волос». «Ты сумасшедшая!» — сказала Эмили, но я прекрасно видела, что она испугалась. Я подняла тарелку над головой. «Блестящие и шелковистые. Хочешь сама нанести на волосы или мне взять эту задачу на себя?» «Да что ты себе позволяешь?» Эмили держала поднос, поэтому обе ее руки были заняты, и она приняла благоразумное решение идти дальше без супа. «Абсолютно сумасшедшая!» Бросила она через плечо. «Это она о себе?» — поинтересовался Генри. Я даже не заметила, что во время нашей маленькой перепалки с Эмили он встал из-за стола и подошел ко мне. «Тебе нужна помощь?» «Нет. Хочешь супа?» Я передала ему тарелку Эмили. Генри усмехнулся, взял у меня суп и поставил его на ближайший стол. Затем он положил руки мне на талию и привлек к себе. «Что-то ты припозднилась, сырная девочка. А мне ведь надо обязательно рассказать тебе, что я обнаружил. Я не дала сбить себя с толку. Почему ты не рассказал мне о своем брате? Почему ты мне солгал?» Я говорила сбивчиво и тихо, и, честно говоря, в душе надеялась, что мои слова потонут в шуме столовой, и он их не расслышит. Но они стерли улыбку с его лица. «Ты прочитала блог Леди Тайны». Он отпустил меня и вздохнул. «Когда-нибудь я все-таки узнаю, кто она такая. Обещаю тебе, я сверну ей шею собственными руками. Ты что, совсем не голодна?» Я отрицательно покачала головой. За наш столик рядом с Артуром, Эриком и Габриэлем как раз подсела Персефона. Ее красные щеки пылали так, что их было заметно издалека. Еще час назад мне жутко хотелось есть, хотя бы потому, что от завтрака мне пришлось отказаться. Но в горле у меня вдруг встал ком. «Может, пойдем в какое-нибудь другое место, чтобы никто не смог нас подслушать?» Генри снова вздохнул. «Пойми, эта история с Милла. Зачем, собственно, мне было тебя этим обременять?» «Действительно, зачем обременять меня чем-то, что тебя беспокоит?» — отозвалась я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно насмешливее. «Я всего лишь твоя девушка. Зачем же рассказывать мне, что приключилось у тебя дома и что тебя по-настоящему тревожит? Зачем знакомить меня со своей семьей? Я ведь делюсь с тобой тем, что меня по-настоящему тревожит», — возразил Генри. «Никому бы я не открылся так, как тебе». Я возмущенно рассмеялась. «Это что, шутка?» Генри совсем сник. Казалось, я его по-настоящему задела, но мне было уже все равно. «Даже Леди Тайна знает о тебе больше, чем я!» «Да понятия не имею, откуда она снова это взяла». Генри провел рукой по жутко торчащим волосам. Кстати, он украл вовсе недорогие духи. Это была чертова ароматизированная свечка с запахом жасмина и ванили. «Какой бред! Тебе совсем не интересно, что мне удалось выяснить о нашем монстре ада?» «Нет», — сказала я. Меня уже не волновало, что мы стояли в самом центре столовой. Если кто-то и мог нас расслышать, так только ученики, сидевшие за ближайшим к нам столом. А они как раз бурно обсуждали последнюю игру Арсенала. «Я желаю знать, почему мне до сих пор не довелось побывать у тебя дома. Почему я не знакома с твоими родителями и почему я никогда не видела твоих брата и сестру, не считая Эми во сне. У тебя какие-то комплексы насчет меня?» «Лив, нет. Конечно, нет». Генри растерянно вытаращился на меня. «Или ты считаешь, что все это меня не касается?» «Понимаешь, не у всех такие простые семьи, как у тебя». «Простые?» «Я, наверное, не расслышала. Мои родители в разводе. Моя мать проживает вместе с человеком, дочь которого нас ненавидит». «Вы словно солнечный свет», — перебил меня Генри. «У вас тепло, чисто и душевно. Все друг друга любят. Флоренс не в счет. Всегда на столе домашнее печенье, и даже вашу собаку можно снимать для рекламного плаката. Мы же напротив. Семейка «Проливной дождь» или «Сильнейший град». Мила крадет ароматические свечи. Моя 4-летняя сестра называет папой каждого мужчину, который встречается на пути. Моя мама принимается что-нибудь печь, только если выпьет слишком много антидепрессантов, а наша кошка сошла с ума. В последнее время, кстати, она стала гадить, где попала, поэтому наша уборщица поспешно уволилась. Ты по-прежнему не понимаешь, почему я не горю желанием приводить тебя к себе домой? Чтобы ты увидела все это собственными глазами? Он сказал это с такой эмоциональностью, хоть и тихо, что у меня на пару секунд остановилось сердце. «Я все равно хочу с ними познакомиться», — сказала я и посмотрела ему прямо в глаза. «О боже, как сильно я его любила». И мне было так жаль, что его мама вынуждена была принимать антидепрессанты, а кошка... Несколько секунд мы молча стояли друг против друга. «Ах, Оливия». Генри убрал прядь с моего лба. Очень медленно. Впервые с тех пор, как мы познакомились, он выглядел ранимым. И впервые мне хотелось, чтобы сильный и широкоплечий в нашей паре была я. Тогда я смогла бы притянуть его к себе, обнять и утешить. Еще немного, и я бы расплакалась, но мне все-таки удалось из последних сил сдержать слезы. На самом деле никакого повода рыдать ведь не было, я просто ужасно устала и проголодалась. «Может, кошке просто не достает внимания?» — поспешно забормотала я, чтобы Генри не заметил, в каком я состоянии. У тетушки Гертруды тоже когда-то приключилась такая беда. Стапси или со Ступси. Она обратилась за консультацией к психологу, работающему с животными, и теперь Таби снова в полном порядке. Или это был Изи? Генри улыбнулся своей особенной улыбкой, которая предназначалась лишь мне одной и которую я любила больше всего на свете. «Ладно, тогда встречаемся сегодня вечером у меня дома». «Вот так просто? Он сам это предложил?» Я чувствовала одновременно сомнение, облегчение и недоверие, и эта смесь совершенно сбила меня с толку. Поэтому я просто продолжала болтать. «Да, отлично», — сказала я, не переводя дыхание. «Ну нет, то есть я хотела сказать, я бы с радостью, но сегодня вечером у меня тренировка, кунг-фу». А потом мы с Лоти и Мией хотели сходить в кино. Мы давно уже это запланировали. Если хочешь, можешь к нам присоединиться. Хотя фильм наверняка окажется какой-нибудь мелодрамой про вампиров, потому что его выбирала Лоти. Тем лучше для меня, тогда я, по крайней мере, смогу хоть немного выспаться. Видишь эти круги под глазами? Еще парочка бессонных ночей, и я превращусь в настоящую панду. Мама уже начала удивляться, куда постоянно девается ее тональный... О боже, я сейчас как две капли воды похожа на Персефону. Я собрала последние силы и остановила собственный поток болтовни искусственным приступом кашля. Генри терпеливо ждал, пока я успокоюсь. «Тогда завтра вечером?» «Значит, он действительно не шутил». Я подавила глубокий вздох и кивнула. «Да, завтра мне подходит». Облегчение во мне возрастало. Недоверие и растерянность куда-то испарились. Все было замечательно. Между нами все было замечательно. Почему я не заговорила с ним об этом раньше? Все прошло так легко. Я взяла Генри за руку и потянула его за посудный шкаф, чтобы его поцеловать. Это не обязательно было видеть всей столовой. Вообще-то парочки, которые обнимались посреди школы, очень действовали мне на нервы, но сейчас я просто обязана была это сделать. Генри, казалось, тоже так считал. Он прижал меня покрепче к себе. И лишь когда фанаты Арсенала начали выйти и аплодировать, Генри осторожно отодвинулся. Я заметила, что работники кухни унесли наши подносы. Какая жалость. «Не обращай внимания», — сказал Генри и пригладил мне волосы. В отличие от меня, он, конечно же, не покраснел. «И что же ты разузнала о монстре ада?» — прошептала я. Генри заговорщически улыбнулся. «Помнишь, я начал было подозревать, что за его бредовой болтовнёй кроется какая-то система. Магистрат ведун. О, да. Магистрант», — поправил Генри. «Мне понадобилось какое-то время, чтобы разобраться, но затем я догадался. Это ведь анаграмма. Как Анна, мадам, довод и тому подобное? Да, но это ты называешь палиндромы. Слова, которые читаются одинаково с обоих концов. В анаграмме можно поменять буквы местами как угодно». «Монстр ада, Юс снёк рёв». Он поглядел мне в глаза. «Он назвал нам свое настоящее имя. Волнение Генри было заразительно». «И что, мы с ним знакомы в реальной жизни?» «Пока нет», — сказал Генри. «Но Гугл его знает. Его имя...» «Не говори! Мне хочется разгадать самой. Я обожаю такие загадки». Я поспешно потянула его к нашему столу. «У кого-нибудь найдется ручка и листок? Салфетка тоже подойдет. «Большая перемена кончилась ровно минуту назад», — сказала Персефона. «Вот незадача».